Глава 27. Оля. 1 сентября выдалось пасмурным. Без дождя, но с низкими серыми тучами и сильным, по-зимнему пронизывающим ветром. Но это только для первокурсников проблема. У них же всякие торжественные мероприятия на улице. А у всех остальных просто учебный день по новому расписанию. Хотя столовая еще не работала, обещала открыться в понедельник. А в буфете было не протолкнуться от оголодавших. Поэтому девчонки, как и многие, отправились в одну из ближайших кафешек. Благо, в окрестностях их хватало. И выделенных на большой перерыв 40 минут тоже хватало. Даже чтобы пройти чуть подальше и найти местечко поспокойней. «Ну давай, рассказывай, чего у тебя?» Потребовала Вика, устраиваясь за столом и поближе придвигая тарелку с пюре и куриными биточками. «О чем?» Без капли энтузиазма поинтересовалась Оля. «Как жизнь?» — невозмутимо пояснила подруга. «Как дела?» «Да как обычно. Ничего особенного. Все по-прежнему, как было во второй половине июня, в июле и августе». То, что с Димой они расстались, Вика выпытывала у Оли еще во время сессии и, конечно, не обошлось без предполагаемого. «Я же говорила! Да и пусть себе катится подальше со своими комплексами и тараканами!» «А вот Артемий Андреевич...» Дальше Оля просто отключала слух. Само собой, она не рассказала. Никому, вообще никому, что тогда произошло. И сама старалась не вспоминать. Только вот не очень получалось. Еще от мыслей можно как-то отвлечься, сфокусироваться на другом. Но оно даже в сновидение влезало. Сны Оля контролировать не умела, а те, как нарочно, были слишком реалистичными и яркими. Даже физические ощущения от них иногда получались очень даже настоящими, словно все происходило наяву. И первыми чувствами, которые появлялись, стоило очнуться, стряхнуть себя дремотные оковы, оказывались почему-то разочарование и сожаление, словно ее опять обманули. То есть она сама обманулась, только до конца не ясно, в чем и когда. Сейчас, когда принял сон за явь, или раньше, когда считала, что он ее исключительно бесит и напрягает. Или вообще обманывалась постоянно, начав доверять тому, кому доверять не следовало. Недаром же говорят, что начальное впечатление – самое правильное и непредвзятое. Не получилось первый раз, так он по-другому добился своего. Наплел поробросившую его девушку, чтобы Оля прониклась, почувствовала родственную душу и все-таки затащил ее в постель. Как поступал уже не раз с другими наивными дурочками. Хотя нет, бред полнейший. Это уже она сама придумала, чтобы быстрее избавиться от ненужных чувств. А что они ненужные, вот в этом Оля ни капли не сомневалась. Все ведь действительно так и было. Случайно встретились в момент, когда обоим было фигово. Решили, что бесконечно страдать и ныть глупо, вот и развлеклись. Нагулялись, напились и продемонстрировали бывшим, будто и без них им хорошо. Вообще нет проблем, замену найти и расплюнуть. Ну и где здесь настоящие чувства? Но если эти не настоящие, почему тогда не хотят забываться и отступать? Чего в августе делала? Так и не дождавшись от Оли никаких вразумительных ответов, задала Вика наводящий вопрос. Неужели дома сидела? Не совсем. Натаха со своим Васей сняли коттедж за городом, в поселке, чтобы вывести ребенка на природу. Это типа ты ребенок? Хохотнула Вика, а Оля фыркнула. Ты совсем уже своего ребенка, Олежика. И меня позвали, и маму. И что? Вика захлопала глазами. Ты целый месяц в этой деревне сидела? С мамой и младенцем? Ты там со скуки не сдохла? «Как видишь, не сдохла», — с напором возразила Оля. «Там речка, лес». «Ой-ой!» — снисходительно поморщилась подруга, всплеснула руками. «А то на практике этого не было. Лес, речка, озеро, комары, мухи», — поинтересовалась Надеждой. «Ну, хоть парни нормальные в этом поселке водились, не одни старички со старушками». «Понятия не имею», — отмахнулась Оля небрежно. Специально не искала, а случайно не попадались. А вот зря специально не искала. не помешало бы», — назидательно вывела Вика. «Лёль, только не говори, что теперь из-за Димочки ты решила податься в монашки. Твой Писарев просто ревнивый идиот. Вот наверняка еще сам же и пожалеет. Прибежит, скажет: «Прости, погорячился, так и быть, даю тебе второй шанс». И, надо же, Вика оказалась права. Правда, случилось это не прямо 1 сентября, а через 2 дня. Телефон тихонько трелькнул, предупреждая о пришедшем в мессенджер сообщении. Оля посмотрела и сначала глазам не поверила, но сердце сразу взволнованно зачастило, а мысли заметались, предполагая, что там могло быть. Оказалось, всего 2 слова. «Давай увидимся». Зачем вдруг? Почему Дима вспомнил о ней именно сейчас? Чего хотел? И стоило ли вообще отвечать после того, как они расстались? Может, лучше проигнорировать? И пусть видит, что она прочла и мучается, почему молчит, как она мучилась все это время. Оля думала несколько минут и в конце концов выбрала, что написать. Тоже вопрос, но только совсем другой. Когда? Ну, не любительница она всех этих представлений, когда нарочно тянут время, ломаются и прочее. Да и действительно хотелось узнать, что ему понадобилось. Может, сегодня? Появилась через несколько секунд. В центре. У тебя сколько пар? 4. Я буду ждать тебя на конечной. Вот на это Оля уже не ответила. Вроде бы и так все ясно, без подтверждений. К тому же у них сейчас лекция, и сидящая на соседнем стуле Вика давненько уже косилась в сторону ее телефона, желая разглядеть, с кем и о чем Оля переписывалась. Но она нарочно положила телефон с правой стороны от тетради, подальше от подруги. Хотя, если Дима будет ждать на конечной, девчонки все равно его увидят. И первая его как раз заметила Стася, еще из автобуса. Ткнула Олю в бок, качнула головой в нужном направлении, проговорила негромко, но обеспокоенно и пораженно. «Лёль, там Дима». Он стоял не совсем на остановке, а в стороне, выбрав самый свободный участок у края газона, подальше от пешеходного перехода, к которому обычно устремлялись люди, покинув автобус. «Ха-ха-ха!» — тут же выдала Вика. «А что я говорила? Сам прикатился, красавчик!» Рассудила безапелляционно. «Лёлик, теперь ты его пошли! Или пусть прощение вымаливает!» И, сосредоточенно прищурившись, уставилась на Олю. «Или ты уже размякла? Сейчас повиснешь на шее и такая: «Дима, я все прощаю! Я ваша навеки!» Оля прожгла ее суровым взглядом. «А вообще, если честно, очень даже может быть. Вот возьмет и повиснет. Потому что стоило увидеть его, и сразу пробудились воспоминания. Но не все, а только самые теплые, самые лучшие. Ведь им же реально хорошо было вместе, и очень даже легко верилось, что это надолго, возможно, даже на всю жизнь. Их отношения запросто перекроют всю прочую никчемную ерунду, вытеснят из мыслей и снов того, кому там не место». Недаром же сердце опять чистило, а взгляд не хотел отрываться от хорошо знакомого лица. Но все равно в груди царапала тревога и в голове никаких определенных решений. «Привет», — произнес Дима навстречу немного осиплым голосом. «Привет», — откликнулась она, стараясь казаться независимой и сдержанной. Повиснуть на шее почему-то не захотелось, и именно сейчас, когда снова стояли напротив, отчетливо вспомнилась уже не самая милая, а их последняя встреча, последние фразы. Наверное, от того, что Оля ждала большего, а не просто сухого привета и пронзительного взгляда чуть из-под лобья. Потому и получилось почти провокация с вызовом и претензией. «Что-то еще случилось? Или не все в прошлый раз сказал?» Но Дима только произнес упреком: «Лёль». Потом возразил: «Нет, не случилось». И выдохнул с решительным напором: «Просто скажи, что у вас действительно никогда ничего не было с этим преподом». «И что тогда?» Опять получилось не слишком приветливо и чересчур резко, но теперь скорее от безнадежности, разочарования и отчаяния. Реальность специально над ней издевалась, да? Когда Оля могла честно сказать, что совсем ничего, ее не слушали, ей не верили. А когда уже не скажешь, вот, пожалуйста, теперь ее заверений вполне достаточно. Конечно, соврать тоже можно. Никто ж не знает, кроме нее и Гордина. И она сохранит тайну. А к нему Дима вряд ли обратится за подтверждением. Поэтому никаких проблем, кроме собственной совести. Но и ту можно убедить. Ведь они переспали уже после, когда внезапно стали свободными, не связанными отношениями. По сути, они же не обманули, не изменили, а значит, не считается. Значит, совсем не обязательно упоминать. «Лёль, я тогда тебе не поверил», — продолжил Дима. «Но ты же понимаешь, почему. Повел себя как последний псих, прогнал тебя. Уверен был, никогда не прощу. Даже не сомневался, что прав и... что ты меня за дурака держала. Но потом подумал, а вдруг Виталик действительно все перепутал? Ты ведь и правда никогда меня не обманывала». Он произносил все это с искренним раскаянием и сожалением. «И что на меня нашло? Чего я как дурак? Сам же себе плохо сделал». Но под конец опять спросил с такими интонациями, словно подсказывал, что Оле нужно сказать, и ничего другого просто не ждал. «Лёль, у тебя на самом деле ничего с ним не было?» И ей достаточно было всего лишь кивнуть, всего лишь согласиться. Без лишних слов и конкретики. Но она не смогла. И не только потому, что хотела быть абсолютно честной. Это ведь на самом деле не измена. Так почему она должна скрывать? А если было? Но не до того, а уже потом. Когда ты уже меня бросил. Дима посмотрел недоуменно, потому что заранее настроился на определенный ответ и ничего другого не ждал и не желал принимать. «В смысле?» Наморщил лоб, предположил настороженно. «Ты это нарочно говоришь? Назло? Чтобы меня зацепить?» Но все-таки стерпел, не обиделся. «Лёль, ну... я же говорю. Я понимаю, что вел себя как ревнивый придурок. Ну, извини». Хотя и добавил после. «И не надо так. Можно ж и без этого. Я же сам пришел и... извиняюсь. Просто скажи, что никогда и ничего. С ним. И опять будем вместе, как раньше». Оля помотала головой, пробормотала, сглотнув. «Я не могу». «Что не можешь?» Снова не понял он. «Сказать, что никогда и ничего». Пояснила она весьма спокойно и тут же торопливо многозначительно дополнила. Но до того разговора действительно не было. «А потом?» До Димы никак не доходило, потому что он и не хотел осознавать, принимать. Верить. Было? Потом, да. Он с силой стиснул челюсти. Помолчал несколько секунд. Что? Поинтересовался отчужденно и нервно. Ты с ним на самом деле спала? Наверняка другая на ее месте не стала бы говорить всего этого. Заявила бы, что пошутила, что да, пыталась зацепить в отместку за прошлое неверие. А Оля выложила откровенно. «Мы случайно встретились. На улице. Его тоже девушка бросила. Но это случилось всего один раз. Через несколько дней, как мы с тобой расстались. Я просто не в себе была. Но с тех пор мы не виделись. Ни разу». Дима вскинул руку, вцепился пальцами в собственные волосы, запрокинул голову, рассмеялся коротко и жестко, воскликнул. «Вот черт!» И пока говорил, не переставал криво ухмыляться. «А я-то думал, ты переживаешь. Ждал, что хотя бы позвонишь, еще раз поговорить захочешь. Ну, я реально дебил». «Дим, ты же сам меня послал!» Тоже достаточно жестко напомнила Оля. «Прямым текстом. Сказал, что больше видеть меня не хочешь». «А ты и обрадовалась». Он понимающе закивал головой. «Ты ждать не стала. Сразу с другим. чтобы не так обидно, да? А я сам виноват, точно. Засомневаться в тебе посмел, праведность твою оскорбил. А то нет. Не оскорбил, не обидел, не обвинил напрасно. И ведь наверняка поступил так же. А у тебя вот совсем никого за это время не было? Были. Или была. Оля по выражению лица легко определила. По внезапному легкому замешательству и смущению. Но Дима быстро от них избавился. Прищурился. Свел брови. Но я, по крайней мере, сразу не побежал искать, с кем бы с горя потрахаться. Ну, что она могла ответить? Дим, да пошел ты! Да с удовольствием. И все. Теперь точно однозначно все. Не переделаешь, не исправишь. Разрушилась до основания, рассыпалась в прах и восстановлению не подлежит. И как же она устала от этой истории. Как же достал ее чертов Гордин. Он даже сейчас, когда не виделись 2,5 месяца, не присутствуя, находясь неизвестно где, сумел влезть и опять все безнадежно испортить.